сего Моисея, которого они отвергли, сказавши: «Кто тебя поставил начальником и судьею?» Сего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Деяния апостолов 7:35. Здесь, в своей речи перед Синедрионом, Стефан свидетельствует о Моисее, которого Бог послал с определенной задачей. Но когда мы читаем из 4 главы книги «Исход» с 18 стиха по 31, то видим, как великий Бог устрояет путь посланного им раба. Не только Моисей на пути из Мадиамской земли в Египет был приготовляемый Богом, но и обстоятельства, окружающие Моисея, тоже были под ведением Всемогущего. Вот несколько примеров. Моисей и Иофор. «И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: „Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они“. И сказал Иофор Моисею: „Иди с миром“». Исход 4 глава, 18 стих. Возможно, Моисей был принят в общество мадианитян как член этого общества, имел в таковом положении как привилегии, так и некоторые обязанности. Гостеприимство Иофора, оказанное Моисею, а позже выдача за него своей дочери Сепфоры, все это наводит нас на мысль, что между Моисеем, его тестем Иофором существовали довольно неплохие взаимоотношения. И даже то, что Моисей пас овец у Иофора, говорит нам о доверии Иофора Моисею управлять его стадами. Иосиф Флавий говорит, что Моисей был назначен тестем, попечителем и управляющим над его стадом, которое было богатством для Иофора. Древносиудейские 2:11-2. Но это великое Божье поручение, данное Богом Моисею, не снимало с Моисея обязанности быть благодарным, признательным тому, кто ему дал приют в свое время. Пусть пример Моисея в данном случае и слова Господа Иисуса Христа: «Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» Матфея 3:15, поощряют нас в нашей духовной жизни к совершению всякой правды Божьей. Иофор ответил Моисею: «Иди с миром», то есть иди с полным моим согласием, «и Бог да охраняет тебя в пути, мир и благоденствие да сопутствуют тебе». Моисей и его семья. «И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сепфора, взявши каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: „Ты жених крови у меня“. И отошел от него Господь, тогда сказала она: „Жених крови по обрезанию“. Исход 4:20, 24:26. Завет, учрежденный между Авраамом и потомством его и Богом, гласил: „Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знаменем завета между мною, то есть Богом, и вами, то есть народом“. Бытие 17 глава, 11 стих. Это совершалось, как написано, восьмой день от рождения. Почему младший сын Моисея оказался необрезанным, трудно сказать. Некоторые обвиняют в этом Сепфору, жену Моисея, якобы противившуюся этому обряду, ибо, как они утверждают, она увидела беду, сама обрезала своего сына. А далее, может быть, болезненное состояние сына после обрезания заставили Моисея не брать семью в Египет, а оставить у своего тестя. Исход 18 глава с 1 стиха по 6. Одно ясно в данном случае. Ответственность более возлагалась на Моисея, чем на его жену. Тот, кто был избран быть представителем народа Завета, оказался в положении нарушителя Завета. И, конечно, это нарушение было необходимо немедленно исправлять на пути в Египет. Здесь мы видим еще один урок, весьма полезный для всякого, кого Бог учреждает для работы в его винограднике. В первом послании к Тимофею, 3 главе, 1, 4 и 5 стихах сказано: «Верно слово, если кто епископства желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть хорошо управляющим домом своим, детей, содержащих в послушании, со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божьей?» Моисей и фараон. «И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской: пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твоей». Исход 4 глава, 19 стих. Многие причины могли побуждать Моисея откладывать путешествие. И одна из них — страх перед фараоном, который, как сказал ему Господь, будет препятствовать выходу Израиля из Египта. И, возможно, недели или месяцы прошли между встречей Моисея с Богом у тернового куста и действительным выходом Моисея из земли Мадиамской. Новое повеление должно было побудить Моисея скорее приступить к порученному ему делу, и уверение, что его жизнь теперь не находится в опасности, отнимало у него один из главных доводов против возвращения в Египет. И вот, наконец, Моисей сделал решительный шаг и отправился в путь. Весьма схожее явление мы наблюдаем, когда читаем о поручении ангелам Иосифу возвратиться с младенцем, Господом Иисусом Христом и Марией из Египта в землю Израилеву, потому что, как сказано, умерли искавшие души младенца. Замечательный этот урок тем, что он говорит нам о Боге, как о личности, которым все стоит, Колоссянам 1:17, и от которого учреждены предопределенные времена, Деяния апостолов, 17 глава, 26 стих. Моисей и Аарон. «И Господь сказал Аарону: пойди навстречу Моисею в пустыне. И он пошел и встретился с ним при горе Божьей и поцеловал его». Исход 4 глава, 27 стих. Моисей, с трудом путешествуя по пустыне по направлению Египта, под палящими лучами солнца, ободряем одной надеждой, дарованной ему от Бога: «Твой брат выйдет навстречу тебе». Исход 4 глава, 14 стих. И вот когда и при каких обстоятельствах Господь сказал Аарону встретить своего брата, не знаем. И в какое время вышел Аарон, чтобы встретить своего брата, тоже неизвестно. И что испытали оба брата, направляясь под Божьим водительством к одному определенному Богом месту их встречи, тоже неизвестно. Одно известно, что они после 40-летней разлуки встретились с великой радостью, о чем нам ясно свидетельствует 27 стих. время встречи, место встречи, условия встречи, радость ее. Это непростое совпадение, а предведение Божье, которое испытали многие мужи веры. Бытие 24 глава, Марка 14 глава, 13 стих, Деяния апостолов, 9 глава, 11 стих и 12, 10 глава, Деяния апостолов, 17 стих. Совершается в данных случаях то, о чем мы читаем. Господи, Ты даруешь нам мир, ибо все дела наши Ты устрояешь для нас. Псалом 25, 12 стих. Аминь.